менять цвет на бумажных цветах. Это так смешно. Я снова один, как истинный новый романтик. Возможно, я сентиментален, таков мой каприз. Для того, кто так долго шел иным путем. Геометрия лома в хрустальных пространствах. Я буду петь, как синтезатор, таков мой каприз. Еще один упавший вниз. Еще один упавший вниз на полпути вверх. Архангельский всадник смотрит мне вслед. Прости меня за то, что я пел так долго. Еще один упавший.